Как писала издаваемая корейцами в Соединенных Штатах Америки интернет-газета «Минчок Тунгсин», кореянка в США Ли Ин Сук 5 августа отправила письмо американскому президенту Обаме, требуя прекратить совместные военные учения против Корейской Народно-Демократической Республики и заключить Корейско-Американское мирное соглашение.